— Не жалуйся, дорогая, ты его упустила не так уж много. — Но куда ж теперь? — Может быть, в Мадрас? Этот центр южноиндийской культуры? — Хорошо, — радостно всплеснул руками Илья. — А оттуда давайте поедем в Шантиникетан, Тагоровский университет искусства, где учат в тени деревьев парка, как в древности. Плохо только, что будет жарко. — Если устанем, уедем на север. Мы там еще не были, хотя бы в Дели. Что ж, план готов. Только как Сандра? Может быть, она придумает другое? Почему ты молчишь, ученый-искусствовед? Сандра полулежала в плетеном кресле, задумчиво глядела на пустынную и знойную улицу. Слова Чезаре о забытых амазонках заставили ее мысленно перебрать впечатления от пребывания в Индии. Нет, ей повезло. Если думать о серьезном историческом исследовании гибели женского главенства матриархата, то нельзя обойтись без Древней Индии. Важная черта ее философии — это признание активного начала женским, а пассивного — мужским. Шакти — слово, буквально означающее энергию, женское начало. И ему поклонялись в образе девы, божественной матери, кумари девушки или Кали, разрушительницы зла. Сандра видела во многих храмах изображений Кали, несущейся на битву с демонами верхом на львиноподобном чудовище. И всегда за ней мчались, размахивая палицами, ее верные сподвижницы йогини, амазонки Индии. Лучшего подтверждения догадкам Сандры нельзя было найти. Дравиды проявили глубокую мудрость, рассматривая женщину как огонь жизни, пробуждающий, направляющий и формирующий стихийные силы природы, и как мать, защитницу от зла, дающую мужчине покой, воспитывая и указывая путь к прекрасному и доброму. От такого представления о женщине не откажется сейчас ни один культурный человек Востока или Запада. Больше 3000 лет назад люди достигли зрелого понимания красоты тела. Созданный ими древний идеал сильного тела распространяется от Средиземного моря до долины Инда. Это культуры Крита, Финикии, Мохенджо-Даро, Анау. В этой климатической полосе наилучшие условия жизни. Раньше, чем во всех других странах, здесь появляются поселения или города с самыми удобными домами, с канализацией, банями, ваннами. Не гигантские храмы, пирамиды, дворцы, нет. Общественные поселения. Тогда, в последнем тысячелетии до нашей эры, у культурного человечества началась полоса наибольшего здоровья. Здесь, в Индии, существовавшей и в первые 10 веков современной эры.